Ева появилась внезапно. Она почти бежала. Лепра едва не раскрыл ей навстречу объятия. «Уведи меня куда-нибудь», — сказала она, — «куда хочешь. Я немного опоздала, прости, я зашла в магазин, потом взяла такси, но тут...» «Что тут?» «Ладно, я тебе признаюсь, это глупо, конечно». «Говори же, дорогая, что случилось? Шофер стал насвистывать». «Понимаю», — сказал Лепра. «Я вышла под каким-то пустым предлогом и всю оставшуюся дорогу шла пешком». Они стояли друг против друга, не двигаясь, снова встревоженные. «То же самое вышло со мной», — заговорил Лепра. «Неприятно, но, думаю, мы привыкнем, так надо. Хочешь, пойдем в клуб на Елисейских полях? Сейчас еще только половина двенадцатого. Там нам будет спокойно». «У меня кусок в горло не пойдет», — сказала Ева. Они пересекли площадь Ронпуэн. «Ты уверен, что там мы не услышим музыку?» — спросила она. «Вот до чего мы дошли», — прошептал Лепра. «Но ты понимаешь, как я буду выглядеть в глазах окружающих?» — спросила Ева. У подножия лестницы было людно, но в зале оставались тихие уголки. Они расположились в самой глубине зала. Лепра, изучая меню, поглаживал руку Евы. Без всякой причины он вдруг снова обрел душевное равновесие. Ева тоже улыбнулась. «Прости меня, Жанно, я лишилась здравого смысла, сама себя не узнаю. Закажи мне что-нибудь выпить, все равно что. Я сразу приду в себя. У меня для тебя хорошая новость». «Маскере?» «Нет, Маскере уклоняется, и это, между прочим, доказывает, что мои акции упали. Это Блеш. Он все устроит, и через 3 недели... Сегодня вечером он обещал мне позвонить, но дело можно считать почти решенным. Они пригласили венгерского пианиста, но тот заболел». «Стало быть, меня нанимают играть Чардаш. Прошу тебя, не ворчи. Само собой, я сказала, что ты согласен. Осторожно, не смотри на лестницу. Человек, который спускается по ступенькам, это Гамар». «Гамар? Тот, который в нашем списке?» «Да». Гамар их увидел. Он поклонился, поколебался, подошел к их столику. Ева представила мужчин друг другу так, как если бы Гамар был ее близким другом. Она вовсе не была лицемеркой, просто ее разбирало любопытство, и она готова была к борьбе. Гамар сел напротив них. «Я очень рад, что вас встретил», — сказал он Еве. «Я уезжаю в Италию, и, как всегда, в спешке. Фужер сообщил вам о нашем последнем разговоре. Видите, я иду прямо к цели». Ева всматривалась в Гамара с таким пристальным вниманием, что Лепра уже заранее ненавидел этого человека, державшегося слишком непринужденно. «Может, враг? Это он?» «Нет», — сказала Ева, — «муж не посвящал меня в свои дела». «Но речь идет о деле, которое касается вас самой», — воскликнул Гамар. «Право, это какая-то загадка». «Фужер любил темнить», — заметила Ева. «Я предложил ему», — продолжал Гамар, — «снять фильм, в котором главную роль будете играть вы. И он вам ничего не сказал?» «Ничего». «Странно. Он обещал мне подумать, посоветоваться с вами». «А как вам показалось, он сочувственно отнесся к этому плану?» «По правде говоря, нет. Это меня не удивляет. Для него была бы нестерпима мысль, что я могу добиться успеха помимо него, понимаете? Без его на то согласия». Гамар впился в Еву своими серыми глазами. «Это на него похоже», — пробормотал он. Ева метнула быстрый взгляд на Лепра и подалась вперед. «Господин Гамар, между нами, Фужер был вам симпатичен?» «В моей профессии, — ответил Гамар, — поддаваться своим чувствам не принято». Он едва заметно улыбнулся и встал. «Досадно, — прибавил он, — мы отказались от нашего замысла, но, может, статься, когда-нибудь мы к нему вернемся». «Сомневаюсь, — заметила Ева».